Глава 14. Я включила радио. Так справиться с нахлынувшей слабостью. По радио мама с Энд-Папас пели свои нежные дримсы. От них стало спокойно и хорошо. Я закрыла глаза, мелодия подхватила меня, сжала в объятиях и закружила по комнате в медленном сладком ритме. Я отдалась власти музыки. Я кружилась, подпевая радио. «Помечтай обо мне, пожалуйста». Кого я просила помечтать, было для меня загадкой. Наверное, Харона? Других кандидатов на полноценное мечтание о моей персоне под рукой не было. Можно было, конечно, заставить помечтать обо мне Патрикеева, но он меня не устраивал. Слишком противен. Музыка почти вылечила мои издёрганные нервы. Но, увы, дримсы не вечны. Их сменил нахраписто-ритмичный Белфаст, а меня из дримсовских объятий вырвал звонок в дверь. Я остановилась. Сердце сжалось. Чисто механически я выключила приемник. Дом погрузился в тишину, пугающую и напряженную. Я медленно подошла к двери и посмотрела в глазок. На лестничной площадке перед моей дверью, заняв почти все пространство, выстроилась каре из 5 гоблинов. Все они были одеты в черные кожанки и белые шарфы. Стояли они, набычившись и расставив ноги. За их спинами мелькнуло лицо. Хорошо знакомое. Очень хорошо. Я оторвала взгляд от глазка и прислонилась к двери спиной. «Надо же!» — присвистнула я от удивления. «Как много у вас поклонников, мадмуазель Иванова! С ума сойти!» «Началось!» — поздравила я себя. Увертюра прозвучала. Мой звонок продолжали систематически терзать. «Интересно, как поведут себя эти уроды, если я открою дверь?» Во мне бушевало бешенство. Меня брали на мушку, как пугливую обывательницу. Мальцы старательно производили устрашающее впечатление. «Конечно, чего приятного, когда к тебе ночью ломится свора кожаных громил? Никто не станет открывать дверь. Никто!» Кроме одной женщины по имени Татьяна Иванова. Я распахнула дверь настежь и уставилась на визитеров. Захотелось изречь мудрый совет костей о гостях, приходящих не вовремя. Мой финт ушами заставил их растеряться. Стоящий в самой угрожающей позе странно покраснел и пробормотал: «Фёдоровы здесь проживают?» «Ах ты мой маленький! Значит, знаешь мою фамилию, да? В противном случае ты прикинулся бы, что тебе позарез нужны Ивановы. Выходит, о том, что Ивановы здесь как раз и тусуются, тебя просветили. Что ж, а я как раз настроена на большой покер, дружок». Я невинно улыбнулась. «Здесь», — соврала я, абсолютно не закрасневшись от стыда за вранье. Мой собеседник озадаченно потер подбородок. Его явно замедленные мыслительные процессы слабо шевельнулись. Выразилось это в растерянном мычании. Нам бы Серегу Федорова. А он спит, злорадно сообщила я. Нажрался, как свинья, и спать полег. Вы ж знаете Серегу. На лице парня появился мистический ужас. Он в шоке застыл. Про остальных я и говорить не буду. Эти просто тихим гуськом пошли к выходу на лестницу. «Вы извините», — промямлил грозный гопник, делая попытку спиной удалиться с моих суровых очей. «Куда же вы?» — заорала я. «Я его сейчас разбужу!» Парень окончательно растерялся. Я обернулась в комнату и закричала. «Серёжка, к тебе соратники пришли! Просыпайся, пьянь подзаборная!» Кажется, моя импровизация довела этих устрашителей до полного изнеможения. Не справившись с задачей, поставленной перед ними моим противником, они рванули вниз по лестнице. Я захлопнула дверь и прислонилась к стене. Радоваться рано. Это был только первый этап борьбы с сыщицей Ивановой. Второй удар должен последовать где-то через полчасика или позже. Слишком неадекватно я себя повела. Не дала себя запугать, понимаете ли. Моему неприятелю надо было обдумать дальнейшие действия. Ну и пусть думает. Я положусь на свой великий дар импровизации. Когда я закончу это дело, я возьму тайм-аут и напишу книгу о том, как следует себя вести, чтобы не просто выжить, а оказаться на высоте в наших походно-полевых условиях. Государственную мафию я трогать не буду. С ней пытаются справиться только две категории. Либо герои, вроде Геракла, либо душевно нездоровые люди. Там и играть бесполезно. А вот простую публику вполне можно обставить. Во-первых, их не стоит бояться. Они сами боятся всего. Если напали на вас, нападайте в ответ. Причем постарайтесь перетянуть канат на себя. И не опасайтесь блефовать. У них плоховато с интеллектом и с воображением. От моих творческих изысканий, с помощью которых я собиралась затмить Дейла Карнеги, меня оторвал телефонный звонок. Голос Мельникова сообщил мне: «Он идет к тебе». «Спасибо», — меланхолично кивнула я головой, еще не отойдя от мечтаний, в которых мне как раз вручали Букеровскую премию. Причем делал это почему-то Билл Клинтон. Наверное, его тоже запарила русская мафия, и он был горячо благодарен скромной тарасовчанке Татьяне Ивановой, наконец-то нашедшую праву на эту свору. Я выглянула в окно. Белая девяточка была на месте. И вдруг она отъехала. Мое сердце тревожно забилось. Как? Верный Харон решил меня покинуть? Я беззащитна? Конечно, где-то там находится Мельников. Но Харонова присутствие грело мою душу. Почему-то в том, что киллер мне в данный момент полезнее родной милиции, я не сомневалась. Мне захотелось побежать за ним, спрятаться в его машине и посмотреть, как он всех уложит одним выстрелом. Жизнь оказалась более жестокой, чем я ожидала. Я вздохнула. И в этот момент в мою дверь опять позвонили. Я знала, кто стоит за дверью. Я почти физически ощущала его дыхание. «Спокойно, детка», — приказала я себе, — «мы справимся, вот увидишь». Я пошла открывать. Возле двери я задержалась. Надо было привести в порядок дыхание. Оно обязано быть ровным и спокойным. Иначе мы проиграем, милая. Дышите глубже. Вы чуть-чуть взволнованы, не более того. Рука легла на замок. Пальцы легко повернули его, и я распахнула дверь. «Здравствуй», — услышала я. «Уже виделись», — хмуро буркнула я, на этот раз холодно глядя на Игоря Волошина, улыбающегося мне с порога моей квартиры. Из-за его спины выглядывал господин Патрикеев собственной персоной. Я догадывалась, что они придут вместе, после своих верных псов. Только я немного нарушила их планы. Если бы меня удалось запугать, Патрикеев явился бы один. Теперь я нуждалась в потрясении. Однако и здесь они просчитались. Потрясённой я тоже не оказалась. «Мы, собственно, решили побеспокоить вас. Вот по какому поводу», — вступил в беседу Патрикеев, бесцеремонно вторгаясь в мое жизненное пространство и усаживаясь в кресло. «Вы, Танечка, последнее время проявляете повышенный интерес к определенным проблемам. Так и крутитесь возле некоторых личностей». Я хмыкнула. Во-первых, Патрикеев нагло приземлился в мое любимое антикварное кресло, а я допускаю в него только приятных мне гостей. Во-вторых, он разговаривал со мной тоном учителя, а я уже вышла из-под отчетного возраста. «Да не злитесь», — дружелюбно расплылся в улыбочке Патрикеев. «Вам злость не идет. Вам бы выйти замуж и перестать портить людям нервы. А вы ведете себя не очень вежливо. Нехорошо, девочка, нехорошо». Он погрозил мне кривым пальцем. Я почувствовала прилив бешенства. «Интересно, зачем вы явились ко мне ночью?» — спросила я. «Могли бы поговорить со мной обо всем завтра с утра, если вам так не терпится». Мое замечание карлику не понравилось. Он не ожидал от меня сопротивления. «И потом», — припомнила я ему, — «не так давно Вы сами высказались, что не хотели бы еще раз встретиться со мной. Что же заставило вас изменить этому решению? Мне бы хотелось, чтобы вы прекратили ваши действия против меня и моих подопечных», — заявил Патрикеев. «А вы поколдуйте», — предложила я. «Пассы поделайте. Вы же экстрасенс. Может быть, я начну подчиняться вам?» В его маленьких глазках засверкал злой огонь. Я его жутко разозлила. «Я вас и так заставлю быть вежливой», — пролаял он и кивнул Волошину. Игорь посмотрел на меня кротким, извиняющимся взглядом и извлек из кармана шприц. Я знала, чем он наполнен. Картина двух известных мне смертей стала понятной до мелочей. Никакого колдовства, мессиры. Обычный транквилизатор в увеличенной дозе. Ваши движения становятся неуправляемыми, координация нарушена. Одна вылетает из окна, другой, производя впечатление пьяного, падает, ударившись при этом головой о косяк. Я усмехнулась. «С чего вы взяли, что я вам это позволю?» — спросила я. «Я с детства ненавижу уколы». С этими словами я выхватила свой маленький браунинг. Он весело уставился на моих гостей черным глазом. Они застыли на месте. «Положите пистолет», — внушительно произнес Патрикеев, глядя в мои глаза. Я встретила его взгляд с ледяным спокойствием. «Я невнушаема. Свои психотерапевтические штучки он может испытывать на других». «Таня, положи», — попросил Игорь. Я смерила его ледяным взглядом. «Как ты мог убить Аньку?» — спросила я, не сводя с него вопрошающих глаз. «Ведь она тебя так любила». «Ты чудовище, Волошин. Каждый раб всегда чудовище, а ты раб». «Заткнись!» — заорал Патрикеев. «На твоем месте я вообще бы молчала», — посоветовала я. «А то получишь первую пулю». Игорь вздрогнул. Наверное, ему все-таки стало стыдно. Или мне просто хотелось так думать. «Зачем ты играл со мной в дешевую игру, Волошин?» Тихо и холодно продолжала я. Изображал помощника. «Чтобы знать, куда я направляюсь? Чтобы ни один мой шаг не остался без твоего присмотра? Когда ты решил, что пластиковый поросенок лучше живых людей? Раньше ты был нормальным, Игорь. Когда ты стал рабом этого уродца?» Ответа я не получила. Волошин молчал, опустив глаза. «Ты убил своего неродившегося ребенка. Ради чего? Какой золотой телец заслуживает такой жертвы? И почему ты не вколол мне эту гадость сразу, как только пришел сегодня вечером? Ждал, когда я расслаблюсь, чтобы ты мог справиться один? Или хотел сначала откормить меня, как откармливают рождественскую индюшку? Или тебе просто нравится ломать комедию?» В это время хлопнула дверь. «Моя». Я вздрогнула. «Наверное, Мельников». Я подняла глаза, и они сами собой расширились от удивления. На пороге стояла Марина Матвеева и ошарашенно пялилась на меня и на пару психоневрологов со стажем. «Как я могла забыть, что дала ей запасной ключ от моей квартиры?» Мое секундное замешательство было немедленно использовано. Куда подевалась вся патрикеевская интеллигентность? Глаза карлика сощурились. В выражении лица начали проскальзывать черты койота. Ну просто урод уродом. Они с Волошиным навалились на меня, грубо пихнули на стул. Игорь быстро и, на удивление, профессионально замотал скотчем мои руки и ноги и залепил рот. Я попыталась вырваться, но бесполезно. Противник действовал нагло и напористо. Оружием завладел Патрикеев. И теперь мой собственный браунинг угрожающе уставился на свою беспечную хозяйку. Злость, переполнявшая меня, грозила вырваться наружу. «Марина! Надо же быть такой идиоткой и выбрать для визита самое неподходящее время!» Виновница моих неудобств ошалело взирала на происходящее. Смысл наших развлечений оставался ей совершенно непонятен. Она открыла рот и задала логичнейший из вопросов. «Что вы делаете с Танькой, козлы паршивые?» При этом ее глаза сверкали угрожающим огнем. Один из паршивых козлов, а именно Игорек Волошин, сообщил: «Эта женщина является виновницей гибели моей жены». От такой наглой лжи я содрогнулась. Но Марина меня поразила. Она удивленно спросила: «Как виновницей твоей жены?» «Представь себе», — сокрушенно кивнул головой Игорь. Марина сочувственно посмотрела на него и в негодовании повернулась ко мне. Я поняла, что она ему поверила. Мое положение становилось окончательно отвратительным. Надеяться можно было только на мельниковскую помощь. Но его ребята должны были появиться здесь только после условного знака — выстрела. Теперь же этот выстрел мог запросто стать последним, что я услышу. А визит Мельникова после этого меня как-то мало волновал. Я начала возносить тихие молитвы. Патрикеев сверлил меня своим пренеприятнейшим взглядом. От этого взгляда меня мутило. Я пыталась справиться с тошнотой, но чувствовала себя все хуже и хуже. «Игорь, сделай Тане инъекцию успокоительного», — елейным голоском произнес Патрикеев. «Ей, бедняжке, совсем плохо». Ох, какую он совершил ошибку! Марина тут же сообразила, что дело нечисто, и с оглушительным воплем «Козлы!» схватила табуретку, мирно стоящую возле трюмо, и обрушила ее на волошинскую голову. От удара Волошин упал. Падая, он зацепился за Патрикеева. Патрикеев попытался удержаться, схватившись одной рукой за угол стола. Его вторая рука, сжимающая браунинг, взлетела вверх, и в это время он нечаянно нажал на курок. Браунинг выстрелил в потолок и выпал из рук моего врага. «Ура! Сейчас придут мельниковские ребята! Сигнал прозвучал!» Я готова была кинуться Марине на шею. Марина отчаянно сопротивлялась опасности. Очнувшись от удара, Волошин попробовал было схватить ее, но у него ничего не вышло. Марина пыталась прорваться ко мне, щедро раздавая направо и налево удары табуреткой. Оба врага находились уже в стадии, близкой к отключке. «Еще минута, и мы победим!» В это время раздался звонок. Я напряглась. «Наверное, это Мельников», — подумала я. Марина нанесла для верности еще один удар и рванула к двери. Открыла ее и сказала: «А что ж вы один? Справитесь?» Я вздрогнула и подняла глаза. На пороге стояла родная милиция в лице доблестного опера Ячкина. Если уж пошла плохая карта, то она пошла. Надо попытаться выкрутиться. Как это сделать, я пока не знала. На обдумывание плана действий не было времени. Надежда была лишь на то, что Мельников услышал выстрел и скоро появится. А иначе нам, простите, хана. Присутствие такой решительной Марины ободряло. Теперь прежние замыслы этих негодяев были разрушены. Нельзя же обколоть Барбамилом сразу двух леди, направив их неровные шаги с расстроенной вестибуляцией прямо к окну. Либо, простите, мы с Мариной явим собой трогательный портрет двух несчастных лесбиянок, покончивших свою грешную жизнь самоубийством в знак протеста против угнетения сексуальных меньшинств. Так что ли? Но уж меня-то в этом дворе знают. У нас оставался шанс. А решительность Марины этот шанс удваивала. И надо же появиться в этот момент дубообразному оперу со смешной фамилией Ячкин. Сейчас он оглядел нас с трудом врубающимся в ситуацию, но на всякий случай строгими глазами. По-видимому, он был озадачен даже больше обычного, поскольку спросил у Волошина, пытающегося подняться с полу: «Долго вас ждать-то?» Волошин вытаращился на него и грубо послал в дальний край, где проживала какая-то женщина, являющаяся ближайшей ячкинской родственницей. Патрикеев молчал, странно сжался и яростно вращал очами. Наверное, пытался найти пистолет или навести на нас с Мариной порчу. Марина быстренько сообразила, что Ячкин — враждебный элемент, и обрушила мою многострадальную табуретку прямо на его лысину, которую он не кстати обнажил, дабы вытереть ее платочком. Ячкин от удара пошатнулся, развернулся к Марине, и моя бедная союзница совсем растерялась. От этой растерянности она снова занесла табуретку и двинула ею прямо по недоумевающей физиономии бравого опера. Табуретка хрустнула. Я испугалась. Жалко ведь ее в самом деле. Ячкин покачнулся, схватился за поврежденный нос и с громким шумом обрушился на пол, чуть не сбив с ног вовремя отскочившую в сторону Марину. «Ненавижу ментов!» — сурово сплюнула на его безжизненное тело моя непреклонная Юдивь. Затем, перешагнув поверженного Алаферна, двинулась к Патрикееву с Волошиным. Мне стало немножко страшно за их жизнь. Лицо Марины не обещало им ничего хорошего. Патрикеев это сразу понял и, оставив тщетные попытки найти в этом беспорядке оружие, рванул к двери в надежде просочиться сквозь узкую щель. Однако сегодня его колдовские способности явно были на нуле, и он застрял. Марина развязала мне руки, я освободила свой рот и ноги. В этот момент на пороге возник Мельников в сопровождении двух юнцов в милицейской форме. Увидев этих малышей, я содрогнулась. Неужели у Мельникова нет более серьезных соратников? Что могли бы эти цыплята поделать, например, с Ячкиным? Или, не приведи Господь, с теми братками, которые посещали меня с целью устрашения? Даже Волошин был с виду покруче их. Однако мальчуганы споро нацепили на наших полночных гостей наручники, попытавшись подключить к их компании и невинную Марину. Я отреагировала на это оглушительным воплем. Юнцы испуганно переглянулись, потом уставились в немом вопросе на Мельникова. Мельников усмехнулся, однако кивнул. Марину оставили на свободе. И хорошо. Волошина и Патрикеева увели. На прощание я все же взглянула Игорю в глаза, пытаясь найти там хоть капельку того прежнего Игоря, которого так любила Анька. Напрасно. Его глаза были пусты. В них светился только один огонек — отблеск золотого тельца Мамоны. И ничего больше. «Мне жаль тебя», — тихо сказала я. Он дернулся от моих слов, словно от удара током. Посмотрел внимательно, пытаясь определить, насколько я искренне говорю. Кажется, в его взгляде проскользнуло что-то человеческое. Во всяком случае, он вроде бы прошептал «Прости». Или мне это только послышалось?